Глава 6. В школе у меня не было друзей. А я и не искал их. Одному мне было лучше. Я садился на скамейку и наблюдал, как другие играют. Все дети и их затеи казались мне глупыми. Но однажды во время обеда ко мне подошел незнакомый парень. Косоглазый, косолапый и в бриджах. Он мне не понравился. Слишком дурацкий вид. Но тот подошел и сел рядом. «Привет, я Дэвид». Я промолчал. Он открыл свою сумку. «У меня есть бутерброд с арахисовым маслом», — сказал Дэвид. «А у тебя что?» «Бутерброд с арахисовым маслом». «А у меня еще есть банан и картофельные чипсы. Хочешь чипсы?» Что ж, я взял щепотку. У него их было много. Соленые, хрустящие. Солнечный свет проходил сквозь хрупкие картофельные лепестки. Объедение. Можно еще немного? Конечно. Я захватил щепоть побольше. На его бутерброде поверх масла был еще слой желе. Желе стекало с бутерброда и капало ему на руки. Но Дэвид, казалось, не замечал этого. А ты где живешь? Виргиния Роуд. А я на Пикфорд. Мы можем вместе ходить домой. Бери еще чипсы. Как зовут твою учительницу? Миссис Колумбина. А мою миссис Рид. Я подожду тебя после занятий, и мы пойдем домой вместе. Зачем он надевал эти дурацкие бриджи? Чего ему от меня было нужно? Он правда не нравился мне. Вот только его чипсы. И я взял еще щепотку. В тот день после занятий он нашел меня и увязался за мной. «Ты не сказал мне своего имени», — начал он. «Генри», — ответил я и замолчал. Так мы шли, пока я не заметил, что нас преследует шайка старшеклассников. Сначала они держались за полквартала позади нас, затем сократили разрыв до нескольких ярдов. «Что им надо?» — спросил я Дэвида. Он не отвечал и продолжал идти. «Эй, ты! Бриджист-говночист!» — заорали сзади. «Твоя мамаша снимает с тебя бриджи, когда ты идешь срать!» «Косолапый! Ху-ху! Косолапый! Косоглазый, тебе конец!» Они догнали и окружили нас. «Это твой друг? Он целует тебя в жопу?» Один из налетчиков схватил Дэвида за воротник и швырнул на газон. Дэвид поднялся. Тогда другой подкрался сзади и присел. Первый толкнул Дэвида в грудь, и тот полетел кувырком. Не успел мой новый знакомый подняться, как его оседлал третий и ткнул лицом в траву. Дэвид снова поднялся. С момента нападения странный парень не произнес ни звука, но слезы катились из его глаз. Самый крупный подошел к нему и сказал: «Мы не хотим, чтобы ты учился в нашей школе, говнюк. Проваливай, урод!» И резко ударил под дых. Дэвид согнулся пополам. Следующим был удар коленом в лицо. Дэвид упал. Из носа потекла кровь. Теперь они стали окружать меня. «Очередь за тобой!» Они окружали, а я пытался увернуться. Некоторым почти удавалось оказаться позади меня, но я выкручивался. Я был переполнен говном, и мне предстояла битва. Ужасно, но я был спокоен. Я не понимал мотивы их агрессии. Они окружали, я ускользал. Окружали, ускользал. И так далее. Они орали что-то мне, но я ничего не слышал. Я ускользал. В конце концов, они отстали от меня и удалились. Дэвид поджидал меня. Мы пошли дальше. И вот мы перед его домом на Пикфорд-стрит. Мне надо идти. До свидания. До свидания, Дэвид. Он зашел в дом, и я услышал голос его матери. «Дэвид, посмотри на свои бриджи и рубашку. Они все изодраны и замазаны травой. И так почти каждый день. Скажи мне, зачем ты это делаешь?» Дэвид не отвечал. «Я кого спрашиваю? Почему ты так поступаешь со своей одеждой?» «Я не виноват, мам». «Ах, ты не виноват, придурок!» И я услышал удары. Она била его. Дэвид закричал, она стала бить сильнее. Я стоял и слушал. Потом удары прекратились, крик оборвался, и я слушал, как Дэвид всхлипывает. Наконец он совсем затих. И снова раздался женский голос. «А теперь иди и повтори свой урок на скрипке!» Я присел на лужайку и стал ждать. И вот я услышал скрипку. Это была очень печальная скрипка. Мне не понравилась игра Дэвида, но я сидел и слушал. Музыка не становилась лучше. Говно затвердело во мне, и я больше не хотел срать. Полуденный свет резал глаза. Мне хотелось сблевать. Я поднялся и пошел домой.